Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Москва. Обозревателю С. Ваш очередной материал, 379 страниц, получен. Вызывает двойственную оценку. С одной стороны, одобрение за тщательную, кропотливую работу. Что же касается ваших аналитических добавлений, то просьба впредь оставить их для своих будущих мемуаров. Сейчас подобным словоблудием у нас достаточно занимаются яйцеголовые из Гарвардского и Йельского университетов. Вашингтон С. Вашингтон. Совершенно секретно. Крылову. Благодарю за проделанную работу. Фотокопия директивы 10/2 Совета национальной безопасности США получена. Ваше предположение о назначении Алена Даллеса руководителем новой разведслужбы США получили подтверждение из других не менее достоверных источников. Укрепляйте контакты с человеком из его окружения. С прямой вербовкой не торопитесь. Первоочередные интересующие нас вопросы в деятельности новой разведслужбы. Первое. Структура. Второе. Место расположения центра. Третье. Сведения о ближайших сотрудниках Даллеса. Четвертое. Насколько будет использована агентура Третьего Рейха. Пятое. Работа новой службы с бывшими гражданами СССР, белогвардейской и иной эмиграцией из России. Шестое. Взаимоотношения новой службы с ФБР и лично Даллеса с Гувером. Седьмое. Будет ли входить в компетенцию этой организации охота за так называемым сверхоружием фашистской Германии, а также защита и безопасность его доработки? Восьмое. Будет ли новая служба заниматься созданием диверсионных террористических подразделений на территории других стран? Желаю успехов. Богданов. Откуда тревога? Пакетик английского тонизирующего порошка ALK в стакане талой воды. Затем легкая зарядка с отработкой ударов из джиу-джитсу. Во время зарядки Лаврентий Павлович начинал прокручивать в памяти, словно кинофильм, события вчерашнего дня. События самые важные, острые, тревожные и порой загадочные. Из них выбирал все нужное на будущее, на предстоящий день, и после этого строил планы. Что было главным вчера? Что насторожило? Откуда веет опасность? Что сохранить в глубинах памяти, а на что реагировать сегодня? Быстро, незамедлительно. Вчера состоялся странный и настораживающий разговор с Андреем Ждановым. Странный потому, что главный идеолог партии и государства вдруг затронул весьма заинтересованно тему, далекую от сферы его деятельности. Встреча Берия со Ждановым происходила в только что отремонтированном кабинете Андрея Александровича. «Не пора ли систематически и планомерно использовать разведку в распространении сталинских идей?» Тихо и задумчиво задал вопрос Жданов. Лаврентия Павловича трудно было застать врасплох, но тут он чуть не поперхнулся. «Вот заносит смольнинского философа», — подумал Берия. «Мало ему поэтов, музыкантов, художников, так теперь и в разведгород потянуло. Представляю агентов загранс-сети с учебниками по марксизму-ленинизму и сборниками статей и выступлений Жданова в руках, с блеском большевистской ненависти к империализму в глазах. Так скоро Андрюша, чего доброго, поставит вопрос, чтобы сотрудники разведки выступали за кордоном на коммунистических митингах и собраниях. Совсем ошалели рыцари холодной войны, бойцы идеологического фронта. Берия мгновенно подавил в себе желание высказать, что на самом деле думает по этому поводу, и сделал глубокомысленное выражение лица. 2-3 секунды он смотрел в потолок, потом щелкнул пальцами, будто вспомнил нечто важное и произнес, будто наслаждаясь каждым словом. «Мы, бойцы армии великих пролетарских стратегов, армии Ленина, Сталина, сплоченные вокруг ленинско-сталинского ЦК, вокруг своего учителя и вождя, товарища Сталина, пронесем свое овеянное славой большевистское знамя к полной победе коммунизма!» От этих слов Жданов напрягся и едва не встал из-за стола. Потом до него дошло, что это цитата из его же выступления на съезде партии в 1939 году. «Вот черт!» — подумал он. «Умеет Лаврентий запоминать всякую хуйню, а потом вернуть где надо и кому надо». Берия же поправил пенсне и продолжил. «А крепко сказано, Андрей Александрович. Эти слова хорошо должен знать и помнить до последней своей минуты каждый разведчик, каждый агент нашей зарубежной сети. Безусловно, необходимо лучше идеологически подковывать наших чекистов, направленных в логово капитализма. Может быть, даже есть смысл осоздать в системе внешней разведки МГБ специальную идеологическую службу. А с ее помощью как раз и распространять учение товарища Сталина за рубежом. Этим мы поможем братским коммунистическим и рабочим партиям капиталистических стран. Это будет наше грозное оружие массового психологического воздействия». Лаврентий Павлович сделал паузу и подумал. «Господи, какую ахинею приходится нести! Но, может, хоть этим путем удастся уберечь разведкадры от этих мудаков?» «Да, пожалуй, вы правы», — кивнул Жданов. «Конечно, мы не должны поручать коммунистическую пропаганду и агитацию вынужденным рядиться верных сторонников капитализма. А вот готовить специальных агентов для выполнения идеологической работы за рубежом, вот есть резон. И создание специальной структуры в разведслужбы МГБ, я вот думаю, вот это правильно, вот это правильно». «А, дай вам волю, так каждый снаряд, каждую бомбу обклеите скоро цитатами великого Сталина», — подумал Берия и тут же поинтересовался. «А вы говорили на эту тему с Абакумовым?» «Не успел еще», — поспешно ответил Жданов и отвел взгляд в сторону. «Надо услышать его мнение. Я ведь сейчас к разведке отношения не имею. Берия тоже отвел взгляд от собеседника. Жданов на какое-то мгновение замер, словно подготовился к прыжку и закивал. «Да, да, да, да. Конечно, у вас же другое направление, но ведь современнейшее оружие, оно же требует не только разработки, да, усовершенствования, испытания, но и защиты своей секретности. Вот. К тому же необходимо постоянно знать, какие виды оружия производят в других странах и что можно перенять у них. Я слышал, что в США и Великобритании существуют целые секретные службы, специализирующиеся на защите своего современного оружия и занимающиеся выяснением оружейных секретов противника. Не так ли, Лаврентий Павлович?» «Витькина работа», — беззлобно подумал Берия. «Ай да, Абакумов. Вот с какой стороны решил подступиться. Ну как же, держите карман шире, говнюки. Так я и сдал вам своих людей вне списка. Подобные службы имеются в ряде капиталистических стран», — важно подтвердил Берия и тут же улыбнулся. «Но у нас подобное пока нет смысла создавать. Наше Министерство государственной безопасности во главе с товарищем Абакумовым – надежный заслон для всех секретов новейшего советского оружия и эффективный добытчик секретов противника. Какая цель была у вчерашнего разговора?» Снова и снова задавал себе вопрос Берия в это утро. «Неужели Жданов и его компания думали, что я попадусь на крючок? Шалите, братцы! Не стану я убеждать хозяина в необходимости особой спецслужбы вне системы МГБ. Это все равно, что подписать себе смертный приговор. Жданов и вся его ленинградская группировка. Вот откуда веет опасностью. Быстро, однако, смольнинский философ сумел закрепить позиции в Москве. Кузнецов стал секретарем Центрального комитета партии, Вознесенский – председателем Госплана СССР, Родионов – председателем Совмина РСФСР, да и Косыгин набирает силу, а все они из его, из Ждановской когорты. Даже костюмы одинакового темно-синего цвета пошили у одного и того же портного. Впрочем, это их промашка, причем незабываемая. Придет время, и хозяин припомнит им эту одинаковость. Кто может противостоять Ждановской когорте? Молотов, Каганович, Маленков? Вряд ли. Нет между ними единства, как у ленинградцев. Хрущев? Ему не до того. Зарылся в своих проблемах на Украине и в московские дела старается пока не вмешиваться. Проклятые сталинские качели. Он всех держит в страшном напряжении. Одни мгновенно взлетают вверх, другие проваливаются вниз. Как хочет, так и поступает. Зорко следит за своим окружением хозяин и вовремя умеет стравить приближенных. Кстати, ведь именно ленинградцы нажимают на Сталина с берлинской встречи. А какая им выгода от его встречи с Трумэном? Ох, как засуетятся политики всех мастей. Пресса, разведслужбы, международная общественность. Если, конечно, встреча состоится. Многое из довоенного может всплыть при таком ажиотажи. Катынь, например. А промолчат ли на этот раз американцы? Если нет, размотается клубочек. Завопят тогда о своих расстрелянных офицерах поляки. А сейчас их поддержит вся Европа. И, конечно же, Сталин найдет козла отпущения, припомнит и прокол со шведским дипломатом и многое другое. А кто станет этим козлом отпущения? Ясное дело, меня подставят. Берия поморщился и зло взглянул на портрет Сталина. Вождь дружелюбно улыбался с портрета на стене, будто хотел успокоить и подбодрить Лаврентия Павловича. «Знаю, знаю я цену этой улыбки», — подумал Берия. Но, как ни странно, после взгляда на портрет злость прошла. Берия даже улыбнулся. «Нарисованный и то умеет влиять на настроение и психику. Вот у кого надо учиться владеть оружием воздействия на мысли». Лаврентий Павлович взглянул на часы. «Здравствуй, день! Одари удачей! Растяни свои минуты в добрые счастливые часы! Будь благосклонен ко мне, новый день!» Трижды повторил про себя Берия древнее восточное заклинание. Так делал он утром каждого дня уже много лет. Пока помогало. Лыжнику. Закрытый источник. К сожалению, норфолкский пациент оказался человеком, которого я искал. Получено неоспоримое подтверждение. В течение 5-6 дней понаблюдайте за ходом лечения. В случае улучшения состояния здоровья пациента и возврата памяти, возможно, перевезем его в Вашингтон. Большой брат. Карл. Интересующая вас информация по тибетским экспедициям доставлена в Вашингтон. Получить по каналу фиксация. Будни с 10 утра до 19 вечера. После ознакомления немедленно уничтожить. Магеллан.